Нина. «Опять ты недоволен, боже мой!» Арбенин. «О, нет, я счастлив, счастлив! Я жестокий, безумный клеветник, далеко, далеко от толпы завистливый и злой! Я счастлив, я с тобой! Оставим прежнее забвенье тяжелой черной старине! Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение своих небес послал ко мне!» Целует ее руки, и вдруг на одной не видит браслета, останавливается и бледнеет. Нина, ты побледнел, дрожишь? О, Боже! Арбенин вскакивает. Я? Ничего. Где твой другой браслет? Нина. Потерян. Арбенин. А? Потерян? Нина, что же, беды великой в этом нет, он 25 рублей, конечно, не дороже. Арбенин про себя. Потерян. Отчего я этим так смущен? Какое странное мне шепчет подозрение. Ужель то было только сон, а это пробуждение? Нина, тебя понять я право не могу. Арбенин пронзительно на нее смотрит, сложив руки. Браслет... «Потерян?» Нина, обидясь. «Нет, я лгу!» Арбенин про себя. «Но сходство, сходство!» Нина. «Верно, уронила в карете я его. Велите обыскать. Конечно б я его не смела взять, когда б вообразила...»